Задержите, задержите эту женщину скорее. Это любовница одного из вортовых. Она бежит сообщить ему, что вы наступаете. Не видя, что делается впереди, и я, и каретники, ряд шедших за нами других товарищей, бросились в погоню за этой женщиной, с трудом нагнали ее, но она уже начала кричать: «Банды, щуся, наступают! Банды, вот, недалеко наступают!» Товарищ Марченко не сдержал себя и ударил ее по голове револьвером. Я крикнул друзьям: «Завяжите ей рот и тащите к отряду!» А сам схватил товарища Марченко за руку и быстро побежал обратно к отряду, еле дыша. И когда подскочил к крайним товарищам, я почти сквозь зубы им крикнул: «Передавайте по цепи, чтобы быстро продвигались во дворы последней улицы от базара, иначе опоздаем». Через 5 минут мы все выглядывали из дворов на церковную площадь и осторожно по одному проскакивали на базар под лавочки. Здесь я в последний раз сказал своим друзьям-повстанцам: «Ну, мы в руках смерти. Кто из нас окажется наиболее отважным, того она не возьмет. Тот с нею в силах еще сразиться. Будем же, друзья, безумно отважными. Этого требует наше дело». Я тут же расставил смельчаков, очутившихся со мною под лавочками, цепью. Сам с товарищем Лютым подполз по подловчонкой на сторону, откуда видны были почти все силы нападавших на нас австрийцев, помещиков и кулаков. Из австрийских солдат кое-кто сидел, а большая часть лежала. Пулеметы стояли прикрытые брезентиками, а помещики и кулаки с винтовками и централками за плечами суетились чего-то, расхаживая по 3-5 человек вместе взад и вперед. Я сейчас же вылез из-под лавочки обратно к бойцам. Здесь меня поджидал человек с донесением от Щуся. От него я узнал, что товарищ Щусь с группой повстанцев уже на своем месте. Возле него группируются крестьяне. Ни слова не отвечая Щусю, план действия не изменен. Я махнул рукой в сторону наших людей, оставленных по дворам вокруг площади, чтобы они перебегали ко мне, а к занимавшим позиции при мне понад базарными ловчонками обратился с вопросом: готовы ли к атаке? И тут же подал команду: «Огонь!» Вследствие того, что австрийцы и помещичьи отряды находились от нас всего в 80-100 шагах, наш огонь был настолько меток, что эти непрошенные пришельцы не успевали сразу стрелять в нашу сторону. Увидев это, я крикнул, обращаясь к бойцам: «В атаку! Ура!» И мы все бросились в атаку на врагов. В это же время отряд с товарищем Щусем во главе открыл сильный пулеметный и оружейный огонь по врагам справа. И наши враги бросились панически бежать в сторону села Покровского, кто по узким улицам, кто через дворы села, оставив нам пулемет и массу винтовок с большим запасом патронов и больше 20 хороших подседланных кавалерийских лошадей. Убегая, враги наши кое-где зажигали крестьянские дома и все, что быстро могло воспламениться в дворах. Часть кулаков и вортовых бросилась в сторону речки Волчьей. Здесь наши люисисты ее загнали в речку. Зрелище неописуемое. Эти господа бросают свои винтовки и централки и, захлебываясь водой, стараются спастись через речку вплавь. Трудовое население села зашевелилось, точно муравейник. Крестьяне и отважные крестьянки выскакивали из своих дворов с вилами, лопатами, топорами, ружьями и беспощадно убивали панически убегавших мимо них солдат австрийской армии, гетманских, вортовых, кулаков. Нашлись среди крестьян и такие, которые выскочили на своих лошадях с вилами или железными лопатами в руках и окружили врагов в поле, стараясь заградить им путь бегства, чтобы наши пулеметчики скорее могли их настигать на удобных для огня равнинах и беспощадно косить. В этот грозный час для наших убийц, пришедших в село, чтобы раздавить нас, чтобы покарать революционных тружеников села, а после грабить их, забрать у них посредством контрибуции жалкие их копейки, набрать скота, нажраться до отвалу, побить все в домах и затем с раскрасневшимися от звериного напряжения инстинктов лицами, с песней победителей идти далее в другие села и деревушки –